Прости, в следующий раз буду, а зачем передо мной извиняться? Прощения ты сейчас можешь просить только у самого себя, за неосторожность. Я ведь уже говорил, если ты умрешь в ходе тренировок, то мне с этого особо ничего и не будет, только сожаление о зря потраченном времени на тебя, не более. Горевать же о тебе будет кто угодно, но не я. Сказав это, Арата достал сигарету и начал отходить от Иссея. Приходи в себя и готовься к возвращению домой. Считай тренировку законченной, ты и так провел тут уже 3 месяца с небольшим, а силы и сноровки для победы над тем же Райзером тебе должно хватить. Неплохой результат, на нем пока и остановимся. И советую решить что-нибудь с одеждой, ты сейчас почти голый после той атаки. Могу я задать еще один вопрос? ХМ, ты ведь хотел, чтобы в этот раз я проиграл, поэтому и ставил с таким врагом, а что если и так, зачем? Потому что тебе это необходимо, как и любому другому человеку. Арата начал выкуривать сигарету. Те, кто никогда не проигрывал либо лгуны, либо никогда не сражались по-настоящему. Проигрывать всегда обидно, но как ни странно, именно поражение порой дает нам силы и стимул становиться сильнее. Кто-то поспорит, но это значит лишь то, что он никогда не сражался, не более того. Ты потерпел первое серьезное поражение, так что возьми от него все, сделай выводы и работу над ошибками, дабы этот проигрыш был твоим единственным, ну или хотя бы самым суровым из них. Но получается, ты тоже когда-то проигрывал? На этот вопрос рука Араты, в которой он держал сигарету, едва заметно дернулась, однако уже более-менее оклемавшийся Иссей уловил это движение. Да, когда-то и я кое-кому проиграл. Очередная затяжка. Больше этого тебе знать не нужно. Если сможешь, то продолжай тренировать свой барьер, плюс советую поработать над защитой в целом. Скорость у тебя неплохая, но без барьера защита хромает. Когда будешь готов уходить, подойдешь ко мне, и не задерживайся. Закончив разговор, Арата пошел в сторону поляны, где начиналось сражение Иссея с Виверной, а сам оклемавшийся Иссей сумел встать на ноги лишь через 7 минут, после чего с грустью осмотрел себя. Спортивный костюм, в котором он и пришел сюда, и до этой битвы был прилично потрепан, но воздушные атаки монстра и вовсе превратили его в пару лоскутов ткани. Радовало только отсутствие ран на теле, да и зная хардкорность этих тренировок, Хёда специально захватил с собой сменку, ибо это рванье теперь могло пойти только в мусор. Даже половой тряпки не выйдет, насколько все порвано. Драйк, что, скажи, я ведь очень крупно облажался в последнем бою, да, ну, ты действительно сглупил, бездумно поперев на этого зверя. Тут Ишимура прав, ты уже понял, что твой враг разумен, это было и впрямь глупо, так что последуй его совету и возьми с этого поражения все. С другой стороны, твой наставник в некотором смысле не всегда справедлив к тебе. Ты, конечно, сглупил, но у тебя пока не такой богатый опыт боев, хоть за последнее время это и немного изменилось. Ошибки допускают все, так что просто иди дальше и не допускай их впредь. Я понимаю, и тебе не горестно от этого боя, все же фактически твой сородич сегодня погиб. Херню не неси, это существо имеет некую близость к моему виду, но оно точно не дракон. И все же мне интересно, откуда Ишимура взял этого зверя? Ты задаешься этим вопросом уже не один месяц, с момента начала моих спаррингов, и не без причины. Половина твоих противников мне совершенно неизвестна, я таких существ просто никогда раньше не видел, ни при жизни, ни через прошлых носителей. Мне довелось увидеть много чего, но при этом таких существ, может, они обитают там, где ты раньше не был, или может, они появились недавно, ну или они созданы искусственно. Гомункулы, ХМ, не исключено, появиться недавно они едва ли могли, мне в это просто не верится, да и в местах я бывал самых разных, и даже упоминания такой нечисти не видел. Не буду говорить, будто это невозможно, но чутье говорит мне об обратном, хотя одно это место уже сбивает с толку. Ты, кстати, говорил о некоторых мыслях касательно его природы, не поделишься? Ну, у меня есть некоторые догадки, но они пока сомнительны. Помнишь рассказ Ишимуры о лонгинах? Помню. Значит, должен помнить о потерянном измерении. Это который способен перемещать людей в любое место, которое пожелает пользователь. Да, так вот, это явно не проявление этого механизма, но однажды один мой носитель попал под его воздействие, и в тот момент ощущения были чем-то схожи с тем, что я чувствую в этом месте. Если честно, не совсем понимаю, в чем вообще заключается схожесть. Трудно объяснить. Тогда я, можно сказать, чувствовал искажение пространства, словно нахожусь в абсолютно иной реальности, и сейчас ощущение чем-то напоминает мне те события. То есть это место, по-твоему, находится в искаженном пространстве или иной реальности? Не уверен, но такой вариант весьма вероятен. Все же Ишимура может телепортироваться сюда и переносить с собой других, так почему бы этому не оказаться правдой? Хм, вопросов все больше и больше, а ответов и уверенности нет от слова совсем. А спрашивать об этом у Араты бесполезно, особенно сейчас. Именно сейчас? Ну, может, это уже мой бред от недавних ранений, но мне показалось, будто Арата в чем-то разочаровался, говоря мне о моем поражении. Хотя он же сам сказал о том, что это было в некотором смысле необходимо. Хмм, я не понимаю его. Кто знает, может, оно и к лучшему, или поймешь, когда придет время. Правда, если я что-то и понимаю в людском взгляде, то разочарования там не было, а вот ощущение чего-то неприятного, вполне. О взгляде Араты Драйк уже подумал про себя, ибо помня порой чрезмерное любопытство своего партнера, тот может на эмоциях от пережитого и от скорого возвращения домой попытаться еще вынести мозг своему учителю, и едва ли тот это оценит. Ха, я удивлюсь последнему. Ты там еще долго, или окончательно в местного Маугли решил превратиться? Крикнул переодевшемуся из Сею Арата. Все, я уже готов. Хёда не решился заставлять Ишимуру ждать, а потому пулей прибежал к нему. На всякий случай напоминаю, о произошедшем здесь никому ни слова, как и об этом месте и обо мне в целом. Нарушишь что-нибудь из этого, уничтожу. А теперь закрой глаза. Иссей послушно прикрыл веки, и почти сразу его тело окутало чувство холода и легкости, что прошло уже через пару мгновений. Открыв глаза, он уже ожидаемо увидел парк города Куа, в котором за время его трехмесячного отсутствия прошло фактически нисколько времени. В прошлый раз Хёда находился в некой степени культурного шока после возвращения из Алого леса спустя целый месяц, а в этот раз он провел там в три раза больше времени, да и в целом пережил ничуть не меньше событий. Так что хоть эмоции были уже и несоизмеримы с прошлым разом, но это отнюдь не говорило об их отсутствии вовсе. Советую сразу бежать в ванную, ибо от тебя несет потом и травой на многие метры. Решил разрушить момент созерцания Арата. Все как и в прошлый раз. О следующей тренировке скажу заранее, а пока мы снова лучшие враги в глазах остальных. Кошмарного выходного и ужасных снов. Стой, можно последний вопрос? На это Арата с ожиданием уставился на Иссе. А что бы произошло, если бы мне удалось одолеть того монстра? Что бы произошло, спрашиваешь? Хм, я бы просто нашел еще одного монстра посильнее и продолжил делать это до необходимого результата. А так, кто знает, может быть, в следующий раз тебе предстоит встретиться с самым что ни на есть настоящим чудовищем. Советую быть к этому готовым, а пока вынужден откланяться. На этом разговор был окончен. Арата первым ушел по направлению к своему дому, без ускорения, простым прогулочным шагом, а вслед за ним пошел Иссей, который и сам очень хотел сейчас оказаться в горячей ванной, одновременно с этим обдумывая прозрачный намек Араты на будущее. «Мой господин, все идет ровно так, как вы ранее и предполагали. Церковь сейчас находится в настоящем ступоре и хаосе, словно упавший пчелиный улей. Иного и быть не могло, балба. Эти святоши слишком сильно верили в свою неприкосновенность, а относительное перемирие заставило их обмякнуть. ТЦ аж смотреть тошно. И как же иронично, что все произошло из-за бывшего священника. Кокобель, один из лидеров Григори, великий воин и генерал падших, один из самых сильных представителей своей расы, и что важнее всего, самый кровожадный и воинственный из всех падших ангелов. Даже по меркам самых кровожадных демонов или богов войны его воинственность впечатляла, а потому сама мысль о возможности мира между библейскими демонами и ангелами вызывала у него скрежет зубов. Он на такое никогда не согласится, не после стольких потерь своих братьев по оружию, ибо это будет предательством всех идеалов падших ангелов. Война должна начаться вновь, и ради этого Кокобель был готов пойти на любые, даже самые радикальные шаги. В этом всем ему очень повезло с нахождением в мире людей сразу двух наследниц демонических кланов, так мало того, еще и сестер двух владык демонов. Что это, если не подарок самой судьбы и не прямой знак к началу действий? Разумеется, не воспользоваться таким шансом было бы настоящим преступлением, но Кокобель не был дураком без мышления, а потому сперва он решил разведать обстановку в месте проживания наследниц. К сожалению, Азазель тоже не дурак, и о наклонностях своего подчиненного в курсе, а потому падший был весьма ограничен в ресурсах, дабы преждевременно не привлечь к себе ненужное внимание. Для изначальной разведки Кокабель решил отправить группу самых слабых из своих подчиненных. Тем более верность ее лидера, Риналь, была под большим сомнением, так что в случае чего, такой расходный материал было не жалко терять. Смогут добиться успеха, прекрасно, будут убиты за свою глупость, не страшно, так изначально думал падший, и сперва результаты были довольно положительны. Его подчиненные успешно портили дела демонам, тем самым становясь для них как красная тряпка для быка, присылали информацию, но тут дело приобрело крайне неожиданный поворот. Кокабель ненавидел демонов, но к своему стыду, причем искреннему, ему все же довелось иметь с ними дела, и речь идет об изгоях, зовущихся старыми владыками. Они, как и падшие, кривились от одной мысли о мире между библейскими, и на этой почве у них совпали интересы, что привело хоть и к нервному, но все же полезному сотрудничеству. Разумеется, ни о какой дружбе и союзничестве речи даже не шло, лишь временное взаимовыгодное перемирие ради будущей войны, где они уже начнут убивать друг друга, но этот момент наступит позже, а одна очень интересная наводка от них уже есть на руках у Кокабеля. Связавшись с ним, демоны передали ему новости о некой личности, которая явно была им ненавистна, обладала определенной силой и, что самое главное, проживала именно в Куа. Падшему было не слишком понятно волнение демонов из-за одного мальчишки, у которого еще молоко на губах толком не обсохло, но факт остается фактом, демоны его опасались, а потому очень советовали Кокабелю быть с ним поосторожнее. Это все же вынудило падшего принять определенные решения, плюс сомнения в преданности группы Ривнель играли свою роль, поэтому в Куа в срочном порядке была выслана другая, более сильная, слаженная и гораздо более верная ему группа, как для наблюдения за городом и Ривнель, так и для противодействия неучтенному элементу. В ком, а в Митро или падший был уверен на все 100%. Он не был самым сильным его слугой, но вот одним из самых преданных и исполнительных однозначно, поэтому узнав о поражении всей его группы с одним единственным выжившим, Кокабель все же испытал удивление. Миссия его слуг провалилась, в живых остался один единственный человек, причем именно из его невнятных бредней и испуганных криков шизофреника и была получена вся картина произошедшего, и сделал все это в итоге тот самый неучтенный элемент. Прискорбно, особенно из-за потери крайне полезного слуги, но все же потеря восполнима, а на Ривнале вовсе не было особых надежд, зато информация была довольно важной. Сейчас в Куа рядом с демоницами разгуливает человек с уровнем сил явно не меньше демона высокого ранга, который собственноручно перебил его слуг, неизвестно как заставил старых владык точить на него зуб, и при этом относительно мирно настроен к наследницам. Это нужно было учитывать, однако скоро Кокабелю и так представится шанс на то, чтобы лично увидеть этого человека и покарать его за нанесенный планом ущерб. Дальнейшие действия все равно требуют присутствия Кокабеля в городе, ибо ждать уже нельзя, а значит нужно действовать самому, и делать это решительно и радикально, в фирменном стиле падшего. Если хочешь развязать войну с целой расой, то убедись в наличии у себя подходящего для этого оружия, и совсем скоро такое оружие будет у него в руках. С ним и Сазиксу с его разрушением придется туго в столкновении, что уж говорить о ком-то более слабом. Балба, этот фанатик до святых клинков, его не подвел. Часть осколков оружия уже находится у него в руках, ангелы и церковь все еще оправляются от такой пощечины, а о добыче последних элементов оружия Кокабель позаботился лично. В Куа и так слишком много сверхъестественной активности, но скоро этот городишко станет отправной точкой к началу новой Великой войны. У нас уже есть почти все необходимое, осталось добыть несколько элементов. Об этом можешь не беспокоиться, Балба. Мои люди в стане церкви сделают все так, что эти элементы сами придут к нам прямо в руки, тебе останется лишь соединить их воедино. Прекрасная новость, мой господин. Теперь ты должен отправиться в Куа, тот город с наследницами, и там ждать наших гостей. Когда все части будут собраны, именно там произойдет начало главного действа. Я вас понял, мой господин. Однако смилуйтесь, позвольте мне затронуть одну не самую приятную тему. Говори. Я слышал, что пока шли сборы осколков, наших агентов в Куа кто-то устранил, тем самым нарушив естественный ход плана, но это были не те наследницы демонов. Я нисколько в вас не сомневаюсь, но не выйдет ли так, что этот нарушитель вновь захочет помешать нам? Да, вероятнее всего именно так все и произойдет, однако когда наша цель будет достигнута, он уже не сможет нести никакой угрозы. Плюс ко всему его сила хоть и неплоха, но все же это не повод сильно страшиться его, особенно с моей поддержкой. Да и кроме того, Кокобель с некой злорадной улыбкой посмотрел в сторону, где находился еще один участник его планов. «У нас тут есть тот, кому ну очень не терпится встретиться с этим человеком. У него аж руки трясутся от предвкушения, не так ли, воин? Эррррррр, Ишимурра». Названный воин от упоминания этого человека натурально зарычал, словно хищник перед атакой на свою жертву. Из рта неизвестного шла пена, руки были сжаты в кулаки так сильно, что от впившихся в ладонь ногтей она начала кровоточить, а сам силуэт буквально трясся от переполняющих его эмоций и предвкушения. «Ишимура, уничтожу, Ишимура». В конце неизвестный и вовсе сорвался на неистовый крик, слышимый на многие километры вокруг. Настолько велика была его ненависть и презрение к человеку, чью фамилию он постоянно произносил, словно какое-то проклятие. «Ха-ха-ха, гляжу, ты полон неистовства и сил, это не может не радовать». Кокобель явно был доволен эмоциями своего слуги. Тот хорошо показал себя в последнее время, и по планам падшего еще должен показать себя, встретившись с объектом своей абсолютной ненависти. «Скоро в Куа станет очень жарко, надеюсь, что демонята смогут оказать нам достойный прием». Теперь уже у самого Кокобеля появилась улыбка, которую он показывает только в предвкушении грандиозной битвы и массового кровопролития. «Пора начинать наше вступление в новую эру. Примечание к части. Как всегда, жду вашего актива в комментариях. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastetofavngate, мой бусти. https://discord.gg7dk23pkyot, мой дискорд-сервер. Будний день или начало трагедии». Примечание к части. Неожиданно быстрая прода для неожиданно обалдевшего от этого народа. «Семпай, нам уже пора выходить». «Да-да, уже обуваюсь. Прости, милая, учеба не дремлет и требует от меня внимания». «Ну вот, снова вы двое оставляете меня тут совсем одну, никому не нужную». Аж слезы наворачиваются. На мои слова Курака театрально начала отворачиваться и вытирать с лица воображаемые слезы, создавая образ бедной и брошенной всеми девушки. Вот ведь артистка без Оскара. Чувствую теперь себя злодеем, собственно, как и обычно. Вечером мы с Широни придем и развеем твое одиночество, так что не изображай из себя брошенную жертву. Ну или ты можешь исправить положение и стать участником такого замечательного места, как Академия Куа. Фи, вот еще. Ну вот и не капризничай, а то вечером буду ругаться. Иди уже, любитель наказывать, а то сестренка тебя заждалась. Это, конечно, правда, вот только одарить меня поцелуем этой хитрой кошке данный факт никак не помешал. Удачи вам. Спасибо, и ты тоже не скучай. Ну что, Широни, можем идти? Да. Так мы с Широни снова покинули территорию нашего дома. Вот вроде бы мы оба демоны, а я так еще и двойная недоконцепция, но при этом мы оба ходим получать образование в людскую академию, где всем заправляют другие демоны. В моей жизни много чего идет не так, Семпы, а вы действительно хотели бы видеть Кураку в академии? Пффф, конечно нет, не сочти за что-то обидное, но там балом правят твои бывшие соратники, которые для твоей сестры до сих пор не самые любимые личности, а кроме того у нас там обитает стайка извращенцев. Вы думаете, они рискнут попытаться подкатить к сестре или подглядывать за ней? Нет, не хочу потом всю академию от крови оттирать, я их просто на упреждение прикончу, ибо не допущу подобных действий в адрес твоей сестры, да и тебя тоже. Вы так сильно ее любите. Ха, что поделать, Курака уже стала частью меня, причем одной из важнейших, так что относиться к ней иначе я не могу. Понятно. А что насчет тебя, Широни? Ты подумала над моими словами? Эту тему не следует надолго откладывать, так что поинтересуюсь сейчас. Вы про ладью? Да, именно о ней. Мне до сих пор не верится, что вы правда можете достать ее. Я слышала буквально от всех подряд о невозможности подобного. Ну, для кого-то невозможно, а для кого-то дело пары мгновений. Но судя по твоему тону, ты все еще не решилась. Я думаю над этим, но это звучит слишком, мне сложно по-настоящему поверить в это. Теперь уже я понимаю, не буду торопить тебя с этим решением, но когда ты точно будешь уверена в ответе, сразу же говори мне об этом. С таким лучше сильно не затягивать. Хорошо, я скоро дам вам свой ответ. Оставшийся путь до Академии мы провели в обсуждении плюсов и минусов Xbox по сравнению с PlayStation, ибо Широни в этом разбиралась. А мне просто приятно видеть ее такой живой и увлеченной чем-то. Хотя буду честным, Когда она всухую уделала меня во всех играх, имеющихся у нас, часть меня испытывала крайне стыдливое состояние, а вот сама Никомата светила лицом полным довольства, ведь той победой она не только доказала свой навык геймера, но еще и выиграла у меня одно небольшое желание. Ожидаемо она загадала: приготовь ей кураки, самое вкусное блюдо из рыбы, которое только возможно сделать с моим навыком. Ну, проиграл, конечно, но видя довольную улыбку этого котенка, я понимаю, что это поражение было даже приятнее победы. Академия же встретила нас довольно обыденно. Как всегда, куча народу, куча любопытных зевак натурально пялится на наше с Широни совместное прибытие. Парни, точнее пародии на них, клеймят меня гребаным красавчиком и врагом всего человечества, и все на самом деле. Ну а что, мое типичное утро здесь состоит из дозы презрения от парней, очарования от девушек и нервозности от мельтешащих неподалеку демонов, так что все нормально. Хм, а вот мама нигде не видно. Жалко, мы ведь с того случая на арене, можно сказать, не виделись, хоть в мире и прошло всего несколько дней. Ладно, потом с ней еще встречусь, а то урок уже скоро начнется. А я как-никак образцовый ученик, во всяком случае офис меня так называла, так что никто не запретит мне так о себе думать. Некоторое время спустя, клуб оккультных наук. О, Иссей, ты как раз вовремя. Президент, что-то случилось? У меня новый контракт? Нет, ничего такого. Просто нам с тобой нужно кое о чем поговорить. Акина, не принесешь нам чая? Разумеется, принесу. Подождите буквально минутку. Со своей стандартной улыбкой ответила Химадзима и отошла делать свой фирменный напиток, пока Иссей присел на диванчик, зацепившись взглядом за вазочку с печеньем в центре стола. Хм, обычно тут пусто, когда я прихожу. Даже удивительно, негромко сказал Иссей, правда, как раз садящаяся напротив Риас услышала его слова. На самом деле ничего удивительного, все же большую часть этих сладостей брала Широни, ибо она была главной сладкоежкой, а теперь заниматься уничтожением всего этого некому. Ой, точно, Иссей мысленно начал корить себя за свой длинный язык, ведь не подумав ляпнул такое при президенте, для которой это явно не самая приятная тема для разговора. «Простите», — сказал, не подумав, — «ничего страшного, всякое бывает, да и прошло пока слишком мало времени, дабы окончательно к этому привыкнуть». На этих словах глаза Риас все же выдали явную грусть, хоть та и старалась ее подавить. «Тогда извините меня за вопрос, но вы действительно приняли все произошедшее?» «Да, все же Широни сама сделала свой выбор, и я не вправе удерживать ее здесь насильно. Немного жаль, конечно, но если ей так лучше, то и мне нет нужды злиться». «Понятно. Еще раз извините за такую бестактность». «Ничего страшного. О, а вот и наш чай. Спасибо, Акина. А где Асия и Киба? Они пока заняты своими делами, да и сейчас их присутствие не обязательно. Мне нужно поговорить именно с тобой, а им все расскажем чуть позже. И о чем пойдет речь? Понимаешь, Иси, у нас ведь сегодня собрание клуба, но, к сожалению, именно на сегодня здесь запланирована санитарная проверка помещения, так что провести его здесь не получится. А разве вы не можете все магией решить? Ну там внушить, что тут все нормально, тем более это правда. Могу, конечно, но если это не является необходимостью, то можно просто дать людям возможность спокойно сделать свою работу. Все же использовать свои силы без цели является не самым лучшим поступком. Хм, понимаю, но где тогда мы будем проводить собрание? Собственно, в этом и заключается суть. Иссей, ты не возражаешь, если сегодня мы соберемся у тебя дома? А, у меня? Иссей такой вопрос, мягко говоря, удивил. Да, если ты, конечно, против, то мы не будем настаивать. Просто, нет, что вы, сам-то я не против, но ведь вместе со мной сейчас и Асия живет, да и родители тоже. Асия, конечно, будет не против, да и мама тоже, но, скажем так, вам придется прочувствовать на себе всю силу ее гостеприимства. Сказав это, Иссей с некой неуверенностью и усмешкой отвел взгляд в сторону. Все же его мама была хоть и невероятно заботливым, но при этом крайне настойчивым и любопытным человеком, так что как именно она будет встречать друзей своего сына, в особенности девушек, было открытым вопросом. Правда, Иссей уже заранее начал чувствовать себя максимально неловко, словно предчувствуя нечто постыдное. «Ну, не думаю, что произойдет что-то плохое, все же твоя мама показалась мне очень хорошей и светлой женщиной». «Так оно и есть, и в этом частично заключается проблема. Не знаю почему, но я уже предчувствую неприятности, и мое чутье буквально орет о том, что все начнется именно у тебя дома». Не поверишь, партнер, у меня абсолютно аналогичное чувство. Ну приветик, непорочный суккуб, наконец-то я тебя настиг. А, привет, Арата. Извини, не заметила сразу. На приветствие своего друга мама ответила сдержанной улыбкой, да и в целом ее голос был довольно тихим. Мама, что-то случилось? Да нет, с чего ты это взял? Ты сейчас какая-то слишком подавленная, и можешь не пытаться отнекиваться, не получится. Тебе кажется, я просто немного устала, ничего более. Да, и когда это ты успела так устать за сегодня? Дела в студсовете, их в последнее время слишком много, вот и выгляжу так. Арата, я очень извиняюсь, но боюсь сейчас я занята. Давай поговорим немного позже. Хм, и когда? Не знаю. Я скажу тебе об этом потом, а пока мне правда нужно идти. Мама уже направилась в противоположную от Араты сторону, но тот неожиданно задал ей один вопрос. Мама, что происходит? Ничего, я просто сейчас немного занята. Серьезно? А по-моему, ты просто ищешь повод как можно скорее отвязаться от меня, ибо раньше при своей занятости ты от меня так не бегала. Да и твое состояние в целом намекает на что-то другое. Арата, тебе правда показалось. Мне просто нужно сейчас срочно заняться делами. Настолько срочно, что до моего появления ты шла никуда не торопясь. Подруга, ты, конечно, легко можешь раскусить мою ложь или утаивание чего-то, но сейчас мне даже знать тебя не нужно, дабы понять, что кто-то меня обманывает, и делает он это очень неумело. Серьезно, что с ней? Она раньше никогда так себя не вела, а сейчас не просто пытается сбежать от меня, но еще и врет как младшеклассница. Я правда не понимаю, о чем ты, так что, пожалуйста, давай перенесем этот разговор на другое время, мне нужно идти. Удачного тебе дня. В этот раз мама едва ли не побежала прочь от Араты, дабы не дать тому возможности еще хоть что-то сказать, а парень так и остался смотреть вслед убегающей подруге, пытаясь хоть как-то понять причину такого ее поведения. Получалось, правда, довольно слабо. И что это вообще сейчас такое было? Спросил Арата в пустоту. Нам это неизвестно. Нам казалось, что ваши отношения с Мамаханакой были сугубо положительными, да и в прошлый раз вы расстались с друзьями. В том-то и дело, Кайдан, я тоже так думал, но как видно по ее ярому нежеланию меня сейчас видеть, чего-то я все же не знаю, либо не учитываю. И все же, чем это я так умудрился ее обидеть? Пока Арата пытался понять причину обиды на себя со стороны подруги, сама названная демоница дошла едва ли не до другого конца академии, убедилась в отсутствии поблизости людей, а после прикрыла ладонями лицо, опершись спиной о стену. «Дьявол, что я вообще только что сделала? Он же теперь точно меня за врунью и дурочку принимать будет!» С обреченностью в голосе проговорила Ханакой. «И как мне теперь ему в глаза после этого смотреть? Но ведь я бы сейчас и не смогла с ним нормально поговорить. Черт, ну почему? Почему среди всех возможных парней меня угораздило запасть именно на него? И почему он? Черт, кажется, от чувств действительно глупеют. Что мне вообще делать со всем этим?» Мама никак не могла нормально собраться с мыслями. Сейчас она испытывала и злость со стыдом на произошедшую ситуацию, и стыд за только что показанное поведение, но самое главное, она испытывала стыд за свою слабость с нерешительностью, и, к сожалению, у нее вообще не было мысли о решении последствий своих слабостей. «Что мне делать?» В это же время, один из отелей города Куа, «Ничтожество», — сказал мужчина, одетый в некую пародию на форму экзорциста и закрытым широким капюшоном лицом. С этими словами он рукой стирал со своего меча кровь, принадлежащую свежему трупу служителя церкви. И этих людей они послали сюда за возвращением ценнейшего сокровища, ТЦ, да эти придурки даже до самой элементарной маскировки не додумались. Приперлись ска в своих рясах, будто в Ватикане. Куда вообще катится этот ебый мир? К великому перевороту, мой резкий друг, ответил ему полный старик в такой же рясе священника. Все идет к грандиозному потрясению всего сверхъестественного мира, и мы с тобой принимаем в этом активную роль. Хотя, как по мне, ты слишком быстро расправился с нашим другом, он мог нам еще рассказать какую-нибудь полезную информацию, а ты ему даже слова вымолвить не дал, сразу голову снес, ТЦ, и чтобы мы от него узнали, что мы злостные еретики, небеса покарают нас, и что парочка шух со святыми мечами отомстит за них. Есть полезная инфа, никогда такого не слышали, и вот опять. Хм, может ты и прав, но сделанного уже не воротишь. Так и оставим его тут гнить, мы уже убили всех присланных следователей, а нужные нам цели и так скоро прибудут сюда. Ну, если хочешь оказать ему честь, то можешь и похоронить его по христианским заветам, с усмешкой сказал старик. Не мне больше делать, как тратить время на мусор без необходимости. Т.Ц., надеюсь, хоть те дуры будут поопаснее. В этом можешь не сомневаться, хотя если все пойдет по плану, то угрозой для нас они не станут. Ладно, мы сделали здесь свое дело, а значит, пора уходить. Ага, и все же интересные фиговины. Мечник взял пальцами висящий на своей шее кулон и всмотрелся в него. Раньше я такие не носил. Пока этот кулон на тебе, окружающие будут видеть тебя в совершенно ином виде, более привычном для окружающего социума, но это действует только на простых людей. Демоны или тренированные экзорцисты такому влиянию не поддадутся, и не нужно. Если бы он и работал на них, я бы его все равно выкинул в нужный момент. Так хочется встретить демонов во всей красе, да чхал я на демонов с высокой колокольни, мне нужно, чтобы он меня узнал. А, встреча своего кровного врага во всей красе, понимаю, только мне кажется, что он тебя не узнает, все же с вашей последней встречи ты радикально изменился. Ха-ха-ха-ха, на эти слова мечник засмеялся хриплым, но явно отдающим предвкушением и безумием смехом, а после его лицо озарила такая же безумная ухмылка. Ха, не узнает, говоришь, я в этом не сомневаюсь, а значит, мне нужно будет заставить его это сделать. Это будет очень жаркая встреча, не переживай, скоро ВС случится, а пока помни о задании. У нас еще есть работенка на ближайшие дни, успокойся, наши цели я помню, так что не стану лететь наперекор заданию. Как ты и сказал, нужный момент скоро настанет. Дождись меня, зеленоволосый ублюдок. Я сделаю все, но добьюсь своего. Ты будешь страдать. Так, оставив труп священника валяться у двери номера, двое убийц спокойно покинули место преступления, а само тело было обнаружено персоналом только через 2 часа. Записи с камер не дали результата, а никто из работников не смог вспомнить описание людей, с которыми жертва могла контактировать с момента своего приезда. Полиции оставалось лишь тщательно рассматривать место убийства, дотошно опрашивать всех работников и постояльцев, а также задаваться вопросом, кто мог вот так просто взять и убить священника в его же жилище. Так мало того, еще и путем обезглавливания, которое явно было совершено с одного раза. По крайней мере, именно к такому выводу пришли эксперты при осмотре изувеченного тела. Основной версией мотива преступления стало убийство на почве религиозных взглядов, ведь никаких вещей украдено не было, а христианство в данном регионе было не сильно популярно после закрытия городской церкви. Наконец-то этот день закончился. Выходя из академии, мама позволила себе спокойно выдохнуть, ведь этот день ее морально вымотал, если вовсе не уничтожил. С того случая с Аратой она никак не могла привести свои мысли в порядок, ее буквально трясло от всей нелепости ситуации и своих детских попыток убежать от него подальше, да и настроения такие мысли не прибавляли. Плюс к этому, демоница всерьез опасалась еще одной встречи со своим явно задумавшимся о ее поведении другом, а потому без необходимости, на протяжении всего дня она даже из класса не выходила, а если и приходилось это делать, то внимательно сканировала окружение и едва ли не молилась сатане о том, чтобы не дай бог встретить Арату по пути. К счастью, мама повезло, за весь день после того фиаско в коридоре они так и не увиделись, а поскольку у класса и Шимуры занятия сегодня закончились раньше нее, то она могла спокойно пойти домой, не опасаясь внезапных сюрпризов. Арата уже дома, она его точно не увидит, а значит, ей не придется сегодня снова краснеть, по крайней мере не перед ним. Еще одной такой сцены ее мозг не выдержит, но ведь бегать от проблем вечно не выйдет. Рано или поздно Арата меня встретит, и тогда я уже не смогу уйти от серьезного разговора с ним, это неизбежно. Дьявол, ну почему все вышло именно так, что мне вообще сейчас делать? Идти домой, я полагаю. И, от неожиданно раздавшегося со спины голоса, мама едва не подпрыгнула на месте, и повернувшись лицом к его источнику, окончательно поняла одну простую истину. Сегодня явно не ее день, а судьба любит выкидывать очень неприятные сюрпризы в самый неожиданный момент. Ведь как еще можно назвать данную ситуацию, если сейчас она смотрит прямо на Ишимуру, который уже вроде как должен был быть дома еще час назад. Арата, а ты разве сегодня не должен был уходить раньше? Должен был, но поскольку у тебя в академии сегодня было много важных дел, то я решил дождаться, когда ты будешь свободна. Это провал. Все ее надежды просто были переиграны характером одного длинноволосого засранца. Но твои уроки ведь уже час с небольшим как закончились. И ты все это время просто стоял здесь в ожидании меня, а что мне еще делать, раз уж ты такая занятая, а поговорить нужно. Аканика, то есть Широни, она же вроде теперь с тобой живет. Попросил ее идти без меня, сославшись на некоторые дела. Стал неожиданно занят этим вечером, так сказать. Вот надо тебе специально так наигранно делать акцент на этой занятости. Вот ведь, правда, сказать это вслух мама не решилась. Все же именно она начала эту нелепую отмазку, а значит и злиться на такие намеки сейчас было глупо. Понятно. Раз ты наконец-то вышла, то можно считать тебя свободной, вроде того. Отведя взгляд в сторону, проговорила мама. В таком случае, не позволишь проводить тебя до дома, или хотя бы часть этого пути, у нас он все равно совпадает. Да-да, конечно, раз уж ты столько ждал меня, отказаться так и так не выйдет, дорога частично совпадает. Так неприкасаемый демон и непорочный суккуб вместе направились в противоположную сторону от Академии, оба при этом были напряжены, но никто первое время так и не проронил ни звука. Лишь пройдя еще около пары минут, слово взял Ларата. «Ну что, может, все же немного обсудим произошедшее? Точнее, может, ты объяснишь мне суть происходящего, о чем именно?» «Мама, не строй из себя дурочку, тебе это не идет, а меня постепенно нервирует. Ты днем натурально скрывалась от меня, и даже не думаю идти в отрицание, не поможет. Мы с тобой даже не ссорились никогда толком, а тут ты начала меня избегать. Что случилось?» «Ничего не случилось. Да неужели? То есть ты просто от скуки решила ввести меня в ступор своим поведением? Ты бы хоть что-то более правдоподобное придумала. Арата, я серьезно. Ничего не случилось, ты ничего плохого не сделал, но ты на меня в обиде. С чего ты так в этом уверен? Ты постоянно отводишь от меня взгляд, да и в целом держишься на расстоянии. Обычно мы идем ближе друг к другу и на одном уровне, а сейчас ты идешь впереди меня, не желая приближаться. Так что, мама, просто скажи мне честно, чем я тебя обидел и за что должен себя ненавидеть? Ни за что. Мама резко остановилась. Ты не должен ни за что себя винить. Как ни крути, а ничего плохого ты на самом деле не сделал. Во всяком случае намеренно. Тогда в чем проблема? Ты бы не стала так себя вести без причины. Можно кое о чем тебя попросить? Я тебе когда-то в чем-нибудь отказывал? Нет, не отказывал. В таком случае, я хочу спросить тебя кое о чем, и прошу от тебя честного и искреннего ответа, без лжи и утаиваний. Если тебе этого не, задавай. Если смогу ответить, то сделаю это максимально честно, без вранья и недоговорок. Смотри, я тебя за язык не тянула. Скажи, те слухи об освобождении Куроки Таджо от статуса преступника, это ведь твоя инициатива, правда? Да, это было моим пожеланием Люциферу за победу над Фениксом. И эта самая Никамата сейчас действительно живет с тобой, как и ее младшая сестра. Да, обе Никаматы сейчас живут у меня дома. Понятно. Лицо мамы стало еще более грустным, так что она старалась не показывать его Арате. Курока, это ведь она была той самой кошкой? Да, Кура, кажется, так ты ее звал, до момента моего переезда. Да, этой кошкой действительно была Курока, правда, сам я об этом узнал гораздо позже, буквально несколько лет назад. Ясно. И какие между вами сейчас отношения? Отношения она дорога мне, очень. То есть ты любишь ее? Да, я действительно ее люблю. Больше собственной жизни. Понятно. Вот значит как. А я еще сомневалась в этом. Выходит, у меня изначально не было и шанса. Сейчас мама улыбнулась, но в этой улыбке не было ни намека на радость и веселье, только грусть. Глаза же демоницы начали слегка слезиться, но она смогла подавить это, хоть эмоции никуда не делись. Ты попросила меня быть честным, поэтому я не буду ничего утаивать. Обе никоматы за время моего знакомства с ними успели стать мне отнюдь не безразличными, как и ты, как и я. А это вообще что значит? Ты только что сам сказал, что любишь эту никомату, и если я все правильно поняла, то именно ради нее ты тогда устроил весь этот фарс с Фениксом и Ареной. Ты ради них двоих пошел на такое, и при этом сравниваешь их же со мной? Что за глупости? Мама всеми силами пыталась сдержать свои эмоции и не влить их в свой голос, особенно осуждение и горечь, но часть из этого так или иначе все равно прорвались наружу, несмотря на все усилия демоницы. А с чего вдруг ты в этом сомневаешься? Я вроде бы не давал тебе ранее поводов думать иначе. Или ты думаешь, что из-за наличия двух сестер в моей жизни я стану хуже относиться к тебе? Будь это так, и я бы совершил свое первое убийство с совершенно иным мотивом. Арата слишком поздно понял, что в конце ляпнул лишнего, из-за чего рефлекторно дернулся, но идущая чуть впереди мама все очень отчетливо услышала, из-за чего ее грусть сменилась непониманием. «Что, ты сейчас о чем?» «Да так, неважно», — глупость сказал. «Арата, что ты только что сказал?» Мама уже едва ли не вплотную приблизилась к нему. «Неважно. Арата, ты обещал давать мне честный ответ на мои вопросы, так что не увиливай. О чем ты сейчас говорил?» «Мама, ты сейчас и так задала достаточно вопросов, а отвечать на это мне стыдно. Просто ответь на вопрос, хватит ломаться. Хэмэмэм, помнишь мою тираду в клубе Гримари, когда вскрылась моя странность?» На это Ханака утвердительно кивнула. «Там я вроде упоминал о том, что убил своего первого отступника в детстве. Собственно, он и был моей первой жертвой в реальном мире, но сейчас это не важно. И при чем тут твое отношение ко мне? Оно имеет к этому прямое отношение. Это был тот самый отступник, убийство которого на тот момент взбудоражили весь Куа, и отчасти я пошел убивать его из-за возможной опасности для себя и родителей, но кроме этого мною двигала обида. Обида? Но за что? За тебя. Точнее, за твое исчезновение из моей жизни. Я черт, как же стыдно это говорить, особенно тебе». Теперь уже Арата отводил взгляд от заинтересованной мамы. «Когда мы с тобой впервые встретились в академии, а я говорил о том, что скучал по тебе, я не врал и не преувеличивал. Мне действительно долгое время было одиноко без тебя, и я помнил о причастности того демона к твоему переезду, хоть и косвенной. Мне я просто не мог не отомстить ему за причастность к нашему расставанию. Ты подожди, ты пошел на бой с отступником, будучи ребенком, и все из-за обиды на это?» Сказать, что мама была в шоке от такого заявления, значит не сказать вообще ничего. Может, я для многих и являюсь безэмоциональным бревном, но на самом деле эмоции у меня очень сильные, и осознание твоего отсутствия далось мне отнюдь непросто. Звучит дико, но я просто не мог поступить иначе. После такого я кажусь тебе еще более сумасшедшим, правда? Самому Арате было откровенно стыдно признаваться Ханакой в по сути своих детских капризах, а никак иначе он тот срыв своего разочарования на отступнике назвать не мог, но раз уж решился говорить все честно, то так тому и быть. Хотя насколько стыдно Арате было это говорить, настолько же сильно было шоком для мамы это слушать. Девушка стояла в натуральном ступоре от услышанного, ведь ей сейчас фактически заявили о том, что она является причиной первого совершенного Аратой убийства. Так мало того, этим самым он фактически признался в уровне своей привязанности к ней. Вот уж к чему, а к такому признанию в своих искренних чувствах ее жизнь не готовила. И что самое паршивое, эти слова возымели эффект. Что? Что ты? Да как ты додумался до такого, дурак? Мама вообще не понимала, как ей ответить на подобное, у нее просто не было подходящих для этого слов. Знаю, впрочем, и не отрицаю. Ну что, мне еще нужно тебе что? Не двигайся. Хаэм, просто замри на секунду. Что, опять пощечина от разволновавшейся подруги? Это ведь не превратится в тенденцию. Арата ожидал повторения сцены на арене, ведь ему казалось, что все происходит в некотором смысле схоже с той ситуацией, правда, этот раз судьба решила выбить из колеи уже самого парня, причем самым неожиданным для него образом. Уже морально приготовившись к соприкосновению своего лица с ладонью мама, Арата действительно почувствовал это касание, только вот это была не пощечина, и даже не касание ладонью. Вместо удара, парень почувствовал, как чьи-то губы легонько касаются его щеки, и это осознание вызвало у парня ступор. Уже через пару секунд ощущение прикосновения исчезло, Арата немигающим взглядом уставился на мама, а сама девушка, опустив глаза, светила перед ним красными щеками. «Считай это моим извинением за произошедшее в академии». Слова давались демонице с явным трудом. «Извини, мне уже пора бежать. Ха, хорошего тебе вечера». Не давая парню ничего сказать, мама почти мгновенно скрылась за поворотом, ведь тут их пути расходились, а начинающее воплощение страха и отчаяния продолжило стоять в ступоре, касаясь рукой своей щеки, которая буквально минуту назад получила легкий поцелуй от беловолосой демоницы. «Что? Что сейчас? Я, хозяин, кажется, сейчас вы потерпели сокрушительное поражение. Че что? Ваша подруга буквально сломила вас одним единственным касанием. Это ли не означает полное поражение?» «Да, частично. Чего это на нее нашло? С каких пор она? И почему я в таком шоке от этого?» Пока Арата собирался с мыслями и пытался осознать произошедшее, мама на настоящем ускорении уже подбегала к своему дому, полностью осознавая произошедшее и краснея от своих действий. Дойдя же до дома, Ханакай, заранее перейдя на спокойный шаг, закрыла за собой дверь, а после спиной прислонилась к ней, смотря себе под ноги. «Мама, ты уже вернулась? Рано ты сегодня?» — послышался женский голос из кухни. «Да», — быстро шла. Понимая, что сейчас она здесь не одна, девушка начала разуваться и приводить себя в порядок. «У тебя что-то случилось?» «Нет, с чего ты это взяла? Так ведь у тебя все щеки розовые, да и лицо такое счастливое. Явно ведь что-то хорошее произошло», — с лукавой улыбкой сказала подошедшая к ней женщина. «Счастливая?» Лишь услышав это, до мамы дошел тот факт, что уже довольно продолжительное время ее губы были собраны в неуверенной, но очень яркой улыбке, и ее мама это заметила. «КХМ, да так, ничего особенного, всего лишь призналась сама себе кое в чем важном, очень важном. Неужели наша красавица в кого-то влюбилась?» От таких слов лицо мамы рефлекторно покрылось еще большим румянцем, а женщина получила подтверждение своей гипотезе. «Хи, значит, я права. Интересно, и кто же этот счастливчик? Случайно?» «Не, мама, перестань, ничего такого не произошло, тебе просто показалось, так что не выдумывай всякую ерунду». Конечно, такие отговорки не обманут ее мать, но и просто признаться ей было сложно. «Кажется, на улице дождь начинается», — проговорила девушка, увидев затянувшее небо тучи и первые капли на окне. Спустя еще минуту дождь начал усиливаться, а после весь куа озарила первая молния с последующим за ней раскатом грома. Киба с тяжелым взглядом неспешно шел по улице, не особо разбирая дорогу, да и проливной дождь его не смущал. Настроение у демона и так было крайне непростым и переменчивым в последние дни, но сейчас оно ушло на максимально возможное дно. Одна единственная фотография, а результат выше всяких похвал. А ведь все начиналось очень даже неплохо. Сегодня наконец-то закончилось его наказание по раздаче листовок, произошло собрание клуба в доме у Хёда. Довольно неплохие события, как минимум Кибу позабавила реакция из Сена то, как его мама показывала всем его же детские фотографии. Это действительно было весело, а Сиа с президентом так и вовсе умилялись, как маленькие девочки. В такой атмосфере не хочется думать ни о чем плохом, но кажется, сама судьба решила напомнить ему о худшем моменте своей жизни. Одна единственная фотография маленького из Сиа со своим другом, и именно на ней Киба увидел самую ненавистную ему вещь, с виду просто декоративный меч. Но демон сразу понял истинную природу аксессуара. Этого было достаточно как для улетучивания всей мирной атмосферы вокруг него, так и для переживания старых воспоминаний, о которых тот к своему стыду пытался забыть. Его детство, его друзья, его собратья по несчастью, его тюрьма, его мучители, его побег, его грех, его стыд, его попытка сбежать от всего этого. Абсолютно все его прошлое буквально рвало все эмоции, и теперь бежать от них было некуда. Стыд и ярость вновь начали брать над ним контроль, и меньше всего Киба сейчас хотел чьей-то компании. Ему нужно было побыть одному, собраться с мыслями. «Так, кто это тут у нас ходит и передается меланхолии? Несчастная, разбитая душа, ищущая искупление за свою ошибку прошлого». Услышав незнакомый голос, Киба посмотрел вперед. Там, метрах в шести от себя, он увидел человека в темно-сером костюме с небольшим закосом под рясу, накинутым на голову капюшоном, скрывающим верхнюю часть его лица, но дающим возможность частично увидеть рот, что сейчас был искажен в легкой усмешке. Какое абсурдное зрелище! Демон в обличии школьника предается грустным воспоминаниям и сожалению о чужих жизнях. Я бы назвал это порочной шуткой мироздания, не иначе. «Кто ты такой?» — спросил напрягшийся мечник. «Я? Важно ли это на данный момент? А вот кто ты? Это уже гораздо интереснее». Ухмылка человека превратилась в откровенный оскал. «Видишь ли, этим вечером мне совершенно нечего делать, вот я и ищу себе достойную компанию. Не согласишься ли развеять мою скуку, демон?» — с вызовом в конце сказал явно недружелюбно настроенный человек. «Экзорцист». Киба приготовился к атаке. «Не знаю, зачем ты здесь, но твое появление как нельзя кстати. Мне как раз нужно успокоить нервы». Киба быстро создал в руке меч и рывком сблизился с противником, но вместо блока или ранения тот спокойно увернулся от размашистого удара демона, оказавшись у него за спиной. «Какой напористый! А как же приветствие и оказание взаимного уважения?» — со смехом сказал экзорцист, продолжая уворачиваться от всех атак Кибы с показной легкостью. Демона это сильно злило, и создав еще один меч, на этот раз огненный, Он начал с удвоенным рвением стараться задеть ловкача, создавать огненное оружие в дождь. «Да ты, я посмотрю, одаренный!» Такие танцы с уворотами от атак продолжались где-то минуту, но после экзорцист одним ударом ноги выбил из рук Кибы оба клинка, что тут же исчезли при соприкосновении с асфальтом. «И ты называешь себя мечником? Смешно!» Киба не стал ничего говорить, лишь создал два новых меча и метнулся к противнику. Однако в этот раз тот спокойно заблокировал удар демона. Оба клинка Юта буквально отскочили от него, словно соприкоснувшись с чем-то твердым, хотя в руках у экзорциста ничего не было. Так думал Киба, пока его враг не махнул рукой в его сторону, а на груди Кибы не появился очень болезненный порез, заставивший демона лишиться равновесия от боли. Экзорцист на этом не остановился. Сперва он ударом ноги отправил Кибу в полет, окончившийся столкновением его тела с углом каменного забора, а после, взяв его левой рукой за голову, буквально вбил Юта в асфальт, нанеся под конец еще один порез чем-то незримым, но уже по спине. Киба едва ли не кричал от боли, эти два пореза уже почти лишили его возможности двигаться, а столкновение с асфальтом лишь добавило проблем. Экзорцист с силой поднял голову ослабшего демона, что уже не мог сопротивляться. «ТЦ, и ты называешь себя демоном? Позор! Какой вообще прок от тебя может быть? Я бы с радостью избавил мир от такой аномалии, как ты!» В правой руке человека внезапно материализовался золотой меч, чье лезвие едва не касалось шеи Кибы. «Но все же, отложим это на потом. В этот раз я сохраню тебе жизнь, но ты взамен кое-что сделаешь для меня. Твоя госпожа Гримари, так, отлично. Передай своей хозяйке, что скоро мы придем за каждым демоном в этом городе, и скоро здесь наступит момент начала новой эпохи. Надеюсь, ты не забудешь это сделать, а то я начну думать, что ты даже в качестве почтальона бесполезен». Закончив говорить, экзорцист убрал меч и отпустил израненного Кибу. «Советую, кстати, долго не лежать здесь, а то еще простудишься, бедняга». После этого человек почти мгновенно исчез из поля зрения Кибы, а сам демон еще некоторое время пытался встать с мокрого асфальта. Капли дождя попадали прямо в рану на спине, и это отзывалось не самыми приятными ощущениями, но все же, Юта смог подняться на ноги, опереться о каменную стену, и из последних сил применить круг телепортации прямо к президенту. Ему нужно было рассказать о появлении в городе экзорцистов, и как можно скорее. Примечание к части. Собственно, полноценное начало эпопеи с Кокобелем. Надеюсь, эта арка вам зайдет. Ну и все как всегда, с вас комментарии за мою работу, а то их явно меньше стало, что обидно, считайте это такой платой за мою работу. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord/gg7dk23pkyot, дискорд сервер. Встреча с экзорцистами. Примечание к части. Извините за долгое отсутствие, но у меня сейчас сессия. Прошу отнестись с пониманием. И что конкретно случилось с этим недодемоническим пони? Вчера Киба появился перед президентом в тяжелом состоянии, весь израненный и побитый. Президент и Акина потратили немало сил для приведения его в норму, а с утра пораньше еще и Асию к этому подключили. И кто же его так? У меня, конечно, есть догадки, и если они окажутся правдивыми, это будет означать вполне конкретную вещь. Он не знает, кто конкретно это был, но однозначно кто-то из экзорцистов. Киба рассказал о характерной для них одежде и оружии. Значит, началось нашествие самого Кокобеля на Куа. Хаем, проблема в том, что я очень плохо помню суть всего этого. Вроде что-то связанное с оружием против демонов, ну и конечно развязывание войны за счет убийства Гримари и Ситри. Хаем, интересно, какие фокусы история выкинет в этот раз? Адекватные герои и Вали были? Были. Адекватный Райзер присутствовал? Присутствовал. Так что же тогда будет в этот раз? Аж интересно стало. Да и в этот раз мне в любом случае придется вмешиваться в события. Кокобель, как ни крути, является одним из генералов падших, а это вам не шутки, и в одиночку конный студсовет его вряд ли потянут, особенно если тот уже будет обладать необходимым оружием. На начало этой войны библейских мне чхать, а вот на жизни Кураки, Широни и Мамонет, а они тоже находятся в зоне непосредственного риска. Ну и договоренность с Азиксом никто не отменял, хотя это событие может мне помочь от этого отвертеться, но для этого сперва нужно выжить и победить. Экзорцист, говоришь? Да. Президент думает на возвращение падших и их очередную провокацию, а потому сказала сообщить тебе об этом случае. Все же у них и к тебе должны быть счеты, Именно ты в прошлый раз их всех уничтожил. О, Айсе уже не так сильно трясет от воспоминаний про резню в старой церкви. Растем. Понятно. Если падшие действительно вернулись и осмелели настолько, что нападают на клан Гримари напрямую, без маскировки и сокрытия, то у них определенно есть силы и планы, так что рекомендую вам быть настороже и не делать глупостей. Судя по всему, в этот раз чернокрылые настроены гораздо более серьезно и решительно. Президент сказал абсолютно то же самое, да и просила именно так тебе и передать, ну и держать связь в преддверии начала нового конфликта с нашим общим врагом. Хорошо, если у меня с падшими что-то произойдет, то я вам об этом скажу, так что спите спокойно. Становиться на их сторону я не планирую, я бы удивился иному. Хо, думаешь, мне можно верить, и я не могу предать вашу дьявольскую братью, КХМ, как бы сказать. Иссей задумчиво почесал голову. Ты, конечно, можешь это сделать, но явно не сейчас и не с падшими. Все же они пытались убить тебя, а ты такое вряд ли простишь и забудешь. Плюс в свите Сон и Сан состоит близкий тебе человек, а ты не допустишь нанесения ей вреда, особенно от ангелов. Ну и я твой ученик, хоть и неофициально. ПФФФ. Последнее вот вообще не аргумент, но с остальным ты угадал. Поздравляю. Да, а ты все такой же. Ну, хотя бы так. Иссей сделал лицо, выражающее лишь смирение и предсказуемость, но после опять стал серьезным. Правда, это еще не все. Президент просила передать тебе приглашение в клуб на определенный момент времени. А это еще зачем? Президент сказала про очень важную встречу сразу после уроков. Если я все правильно понял, то о переговорах попросили представители церкви. Церкви? Переговоры с демонами? Какой писец? Не удержавшись, делаю жест рука лицо. До чего докатился этот гребаный мир? Ну, они же вроде как против падших, так что, наверное, хотят обговорить этот момент. Это был риторический вопрос. И да, и угадаю, меня пригласили как третью заинтересованную в ситуации с падшими сторону. Получается так, ясно. Черт с вами, я приду, но говорю сразу. За свои действия в случае слишком наглого слога церковников я не отвечаю, чтобы потом не было претензий. Присылать за мной никого не нужно, приду сам. Если это все, то я временно прощаюсь. Арата покинул компанию Иссея, а сам демон обдумывал сложившуюся ситуацию. В новостях уже успели сообщить о довольно жестокой серии убийств нескольких человек, очевидно связанных с церковью, а теперь еще и атака на Кибу. Падшие со своими последователями осмелели и явно что-то задумали, раз уж с их стороны началась настолько неприкрытая агрессия, но вот что при этом здесь забыли церковники. Про ожидаемых сегодня догадаться несложно, скорее всего месть за своих икар-убийцы, но зачем сюда прибыли прошлые, уже убитые священники? Вот это уже вызывало много вопросов без точного ответа, и остается лишь ждать этой встречи для их прояснения. Как и всегда, есть вопросы, а с ответами беда. Привыкай, ибо это неотъемлемая часть жизни. Понимаю. Иссей, а ты с кем разговариваешь? ХМ, ой, неловко вышло. Я и не заметил приближения Мацуды и Матахамы. Да так, просто мысли вслух. Что-то случилось. Ага, то самое. С предвкушающей улыбкой сказал Мацуда. Сейчас идеальный момент, ибо члены клуба Кинда вот-вот будут переодеваться. Это наш шанс узреть прекрасное. Пошли как можно скорее. Еще более воодушевленно сказал Матахама. Клуб Кинда, говорите. Собственно, для Иссея это не стало неожиданностью. Правда, особого желания и воодушевления ему это не добавило. Да и в целом многие прошлые увлечения отошли на дальний план с момента начала тренировок у Араты. Хотя некая зависть из-за наличия у того не только девушки, но еще и интимной близости с ней все же присутствует. Тут уж врать бессмысленно. Спасибо, конечно, но, пожалуй, идите без меня. Я пока не в подходящем настроении для этого. Чичева, это как так, Иссей, с тобой точно все хорошо? Ты в последнее время в наших делах вообще не участвуешь. Со мной все в порядке, я просто пока не хочу заниматься чем-то подобным. В последнее время излишний шум и настойчивость друзей периодически напрягал Иссея, и в такой смене отношения сильную роль явно сыграл его мучитель. Хорошо это или плохо? Хороший вопрос, только вот ответа на него у парня не было. Ну, хорошо, мы тогда пойдем. Ага, а то все пропустим. Мацуда с Матахамай не особо долго оставались рядом с Иссеем, точнее их и след простыл уже через пару секунд после окончания диалога. Да, хорошие у тебя друзья, с очевиднейшим сарказмом сказал Драйк. В смысле, Что-то они не особо пытались тебя привлечь, особенно после воспоминания о ваших прошлых совместных действиях. Ну, они просто увидели отсутствие у меня настроя. Не смеши меня. Они просто увидели смену твоего характера, вот и начали холодеть по отношению к тебе. Скажи мне честно, чем вы втроем раньше занимались все вместе? Хотя нет, не так, чем вы вместе занимались, но без учета чтения взрослых журналов, подглядывания и обсуждения пошлости. Чем занимались? Ну мы, к своему удивлению, Иссей испытал большие трудности с ответом на такой, казалось бы, простой вопрос. Он дружил с Матахамай и Мацудай давно, очень давно, но при этом сказать что-то о своих занятиях, кроме как о деятельности извращенного трия, он просто не мог. За последние годы они только о женщинах и думали, но теперь Иссею было немного не до этого, что явно сказывалось на общении с друзьями. Но как ни крути, а Хёда сейчас действительно было не слишком интересно заниматься подобным. КХМ, давай поговорим об этом как-нибудь потом. Я пока, кажется, затрудняюсь что-то об этом сказать. ХМ, ну как знаешь, правда, как по мне, это говорит о многом в ваших взаимоотношениях. А что насчет тебя? Что ты можешь сказать о своих друзьях? Иссея все же немного затронули слова Драйга, так что прозвучал этот вопрос явно резче необходимого. Ничего, ибо у меня при жизни их не было. Я ведь говорил тебе об этом. Будучи живым, я искал лишь битвы силы, а все остальное было неважным, до самой моей смерти. Прости, я не хотел. Не парься, твоя реакция понятна, но меня это не задевает. Что было, то было, и мне нет смысла грезить об этом. А вот тебе лучше взять этот момент на заметку, все же у тебя еще все впереди. Да, я запомню это. Ладно, нечего тут стоять. Пойду обратно в класс. Лучше мне пока особо ничем себе голову не забивать, ибо вечер и без этого будет явно веселым. Сэмпай, вы точно в этом уверены? Если хотите, я могу пойти с вами. С уверенностью в голосе сказала миниатюрная, но очень опасная Никомата. Спасибо тебе, конечно, но кому-кому, а мне помощь точно не понадобится. Правда, ты можешь пойти со мной, если сама этого хочешь. Может, желаешь встретиться со своими бывшими соратниками? Я не уверена в том, что это удачная идея. Риас-сан, конечно, не будет против этого, но вот остальные, особенно Киба, вряд ли они будут мне рады. Мне кажется, ты себя слишком сильно накручиваешь, но зная нестабильность этого пони, особенно после вчерашнего. В общем, если ты не хочешь идти в клуб, то не нужно себя заставлять, я там справлюсь и один. Тут уже решай сама. Если вы правда не нуждаетесь во мне там, то я все же предпочту пока лишний раз там не появляться, особенно при таком неоднозначном и нервном событии. Немного пристыженно сказала Широни после недолгого молчания.